научи нас, Боже, состраданию. Помоги людей нам понимать, чтобы ближки в тяжкие страдания, как свои страдания принимать. Ты проси, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. О, Господь, наполни душу нежностью, чтоб мы больше людям помогли. Научи целителям сочувствие, чтоб своим отзывчивым присутствием мы могли поддержкой быть для них. Ты проси, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. Чтоб мы больше людям помогли. Живания ближе к сердцу Боже принимать, чтобы там, где слышатся рыдания, мы умели искренно рыдать. Ты проси, когда своей небрежностью наши ближних ранить мы могли. О, Господь, наполни душу нежностью, чтоб мы больше людям помогли.